Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И сегодня у нас с вами непопулярная тема, потому что мы почему-то не любим говорить о популярном, и уж тем более о популярном американском кино. Не любим, несмотря на то, что миллионы из нас, из наших детей это кино смотрят, несмотря на то, что ругаются. И оно, в общем, все равно так или иначе отражает наше сознание. Это была моя идея. Она почему-то тесно связана в моем сознании с нашими разговорами о пьянстве. Я предложил поговорить о фильме «Чужой». Это классический научно-фантастический фильм и одновременно классический фильм ужасов, который был снят в 1979 году малоизвестным на тот момент режиссером Ридли Скоттом. Название ссылается на главного отрицательного героя, антагониста фильма, чужого или чрезвычайно агрессивное инопланетное существо, которое, ну, в общем, преследует и убивает экипаж космического корабля «Ностромо». И все вроде бы было бы очень просто, если бы и сюжет-то, в общем, ничего особенно сложного из себя не представляет. Но только почему-то это один из самых популярных сюжетов всех времен и народов. Я уже не говорю о том, что фильм «Чужой» вызвал массу интересных фантастических же продолжений. Всего было поставлено 4 фильма до самого последнего времени, причем поставлено крупными режиссерами. Я уже не говорю о том, что сюжет нашел такое, с моей точки зрения, мусорное, трэшевое продолжение в фильмах там «Чужие против хищника». В общем, короче говоря, такая бесконечная история. Но более того, история эта своими корнями уходит куда-то в глубокую древность тоже. Потому что это история про то, как в замкнутом, ограниченном коллективе людей появляется чудовище, которое для этих людей изначально незримо, неуловимо, они его не могут выследить и понять. Это классический, если вот очистить от содержания фильма, то окажется, что это классический сюжет всей литературы, известной нам как готическая литература. Отчасти, может быть, это можно назвать и одним из главных сюжетов писателей и поэтов-романтиков. Он странной формы приобретает в нашем мире, но, тем не менее, такие фильмы, как «Чужой», а фильм этот, естественно, не единственный в этом жанре, наверное, что-то должен в нашей душе отражать. Потому что, ну, как бы не получают множество премий фильмы, которые ничего не отражают внутри нас. В общем, сегодня у нас такая традиционная тема «Серебряных нитей». Сегодня по телефону 495-956-1514 мы с вами обсуждаем, чем же популярен вот этот, почему стал таким популярным этот странный и ужасный сюжет о чужом, о неком существе, которое проникает на космический корабль, в замкнутый человеческий коллектив, в замкнутое пространство, как средневековый замок, и уничтожает этих людей. Смотреть это страшно, но, тем не менее, люди уже, вот уже 30 лет смотрят, не могут оторваться от экранов, и как бы некоторые потом плюются, но смотрят все равно. Потому что если бы не смотрели, то всех вот этих продолжений, конечно, не было бы. Почему? Обычный традиционный вопрос программы «Серебряные нити». Ну, вообще, один из известнейших кинокритиков, когда-то еще в те же 70-е годы, отмечал, что если литературное или кинематографическое творение становится мифом, это означает, что оно возбуждает какой-то сильный резонанс в коллективном сознании людей, в сознании зрителя, и начинает жить своей жизнью отдельно от произведения, которое его породило. Это так значит также, что сформированный миф может порождать новые произведения, не зависящие от первоисточника. Так вот, что же это за миф такой? И почему этот миф нам так интересен? Почему мы смотрим и продолжаем смотреть кошмарные фильмы, которые похожи на знаменитый фильм Ридли Скотта «Чужой» «Alien». Очень интересно и важно. Последнее, что я скажу в предисловии, что слово «чужой» и в русском языке, и в английском одновременно означает и существительное, и прилагательное. И это сразу делает само слово «чужой» удивительно знаковым и в нашем языке, и в английском тоже. Это одновременно и свойство, и существо. Поэтому это существо каким-то образом пытается выделить и показать фильм Ридли Скотта. Так вот, что же это за существо, и что это за миф, и вообще, почему люди смотрят такие фильмы, это тема сегодняшнего разговора по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514, это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Фильм «Чужой» – один из премьерных фильмов видеоэры в нашей стране. Я помню, что в конце 80-х в наборе элементарном, который приобретался вместе с дефицитными видеомагнитофонами, фильм этот был обязателен. Такое западное диво. Так вот, кто помнит этот фильм? Что за миф о нас, о зрителях, он рассказывает. 495-956-15-14. Ну, а музыкальные ассоциации будут не из фильма. Они у меня сегодня скорее готические. Может быть, кто-то помнит, был такой проект «Dead Can Dance». «Мертвые могут танцевать». Такой проект, который основывался на аранжировках средневековой и готической музыки. Так вот, солистка этого проекта, Лиза Жерар, продолжает писать музыку и выпускать пластинки, которые посвящены ее мелодии, и песни посвящены все тому же. Что же прячется в пространстве около нас? Лиза Жерар сегодня в музыкальных паузах. Итак, фильм «Чужой». И вот Роман из города Волжский хотел поделиться с нами впечатлениями о фильме. Здравствуйте, Роман. Доброй ночи. Ну, хочу сказать, что я ровесник фильма. Или ровесник фильма. Фильм, вернее, мой ровесник. Это давно как... посмотрел его. Вот, где-то еще в советское время. Вот с тех пор как бы произвел впечатление. И является эталоном. Он для последующих фильмов. А чем? Вот именно... когда идут титры, первое прямо начало, сами титры, вот эта музыка, это примитивность эффектов сейчас, но на тот момент это было хорошо, совершенно. Вот, и буквально вот идут титры, что космический корабль «Настрома», экипаж 7 человек, насколько я помню. То есть как-то вот эта вот обстановка нагнетается, и весь фильм в напряжении находишься. Тут уже дело помните, не там, в персонажах. Там корабль, важно это 7 членов экипажа, потому что они там, я уже сейчас не помню в какой ситуации, проверяют вес, там у них есть компьютер. Да. Которая, в общем, символически там члены экипажа зовут мамой, если помните, да. Или мамочкой. Конечно. И в конечном итоге, да, там воспринимается как предательство этой мамочки тот факт, что она не может защитить, не может проанализировать эту форму жизни, но сообщает в начале фильма о том, что на борту находится 8 живых существ. Да, вот этот вот неизвестный 8-й. Который оказывается, как вы помните, внутри, да, внутри одного из членов экипажа. И потом выбирается наружу через грудную клетку. Страшная такая сцена. Вообще, сюжет необыкновенно простой. Космический грузовоз «Настрома» направляется на Землю после очередного вполне рутинного рейса. Он принимает непонятные радиосигналы, идущие с поверхности некоего астероида, высаживается на поверхность, космонавты натыкаются на потерпевший крушение инопланетный корабль с мертвым экипажем. И в результате на Настрому попадает неизвестная форма жизни. Загадочный и неуязвимый организм, который в течение 24 часов уничтожает корабль и почти всю команду, за исключением офицера Рипли. Актриса Сигурни Уивер, которая во всех продолжениях фильма, да, так и продолжала играть главного героя, да, и стала знаменитой, между прочим, благодаря этому фильму. И только в третьем фильме Дэвид Финчер, поставив фильм, ну, скажем, с очень большим количеством философских разных всяких аспектов, он решился ее убить. Ну, как бы не совсем. Так вот, действительно, сюжет очень прост. Как, собственно, просты фильмы, совсем рядом вышедшие фильмы, такие же, как сейчас говорят, культовые. Непонятное модное словечко, но тем не менее. «Терминатор» Джона Кэмерона и «Нечто» Джона Карпентера. Да, это вот 82-84 год. Темы удивительно схожи. Но почему этот, в общем, простой и, в общем, неприятный и страшный сюжет так популярен? Быть может, что все простое гениально. Все простое гениально. А почему? Я вообще не уверен, что все простое и гениально. Видимо, только какие-то особые формы простого являются гениальными. А вот... И как я не уверен, что гениален фильм? И мне просто... Понимаете, для того, чтобы фильм стал гениальным в простоте, он должен быть нам чем-то близок. Чем? Быть может, у каждого свое мнение, и, в принципе, если я найду эту гениальность, мне перехочется смотреть этот фильм. А так я периодически просматриваю, и я не вижу то, что заложил автор и пытается... Но если вы его периодически просматриваете, значит, то чувство страха, которое порождает фильм... Быть может, да. То есть то, что в детстве я смотрел, я хочу повторить это чувство страха. Вот это значит, чувство. Оно вам зачем-то нужно. Спасибо большое, Роман. Вот это и есть загадка. Кстати, о простоте и о... Не хочется говорить это слово, но о гениальности, тем не менее. Дизайн фильма делал, ставший, опять же, после выхода фильма, культовым художником, и до этого достаточно известный своей мрачной живописью основатель биомеханики, такое есть направление живописное, швейцарский художник Ганс Рудольф Гигер. Я просто поделюсь совсем свежими впечатлениями. Я в этом году, так случилось, оказался в Швейцарии. И там есть замечательный, совершенно туристский чисто городок. Такая средневековая горная деревушка, сохраненная специально для туристов. Этакая чистая пастораль. Гора, пологий, пологий холм, на горе замок средневековый, красивый, с охраной. На одном, вокруг одного из фортов, можно смотреть вниз, там пасутся олени, целое стадо. Как бы маленький средневековый городок, одна площадь, окруженная разноцветными домиками, знаменитый грюерский сыр. В общем, пастораль. Вот прямо до, простите меня, сладко, да не могу. И вдруг ровно посередине между замком и пасторальной деревушкой я вижу музей Ганса Рудольфа Гигера. Это черно-белая живопись, это тот самый человек, который нарисовал самого чужого, само это инопланетное существо, что вызвало, надо сказать, потом тоже целый культ, и поныне существующий, существуют подробнейшие биологические описания вида, сорта, разновидности, огромное количество рисунков, которые, в общем, физиологически неприятны, потому что в них смешаны биологические детали человеческого организма и с механическими элементами, но главным образом эти живые детали смешаны в абсолютно неестественном порядке, да, вот такой вот ужас холодный, который вызывает портрет чужого, он как бы, ну, насколько возможно, противоположен этой пасторали. Кроме того, там есть ресторан, бар, в который воссоздана обстановка второй части «Чужого». То есть, если вы помните, там уже у Дэвида Кэмерона он снял продолжение, это уже боевик, и там она, доктор Рипли, она попадает в логово, где множество этих монстров водится, и бьется потом с королевой вот этих самых чужих. Вот там воссоздана жуткая атмосфера этого логова, и вы там можете посредине этой, ровно посередине этой пасторали сидеть и смотреть. Это поразительное ощущение производит, и я тогда впервые стал понимать, что это, собственно, какое-то отражение свойственного человеку страха. Когда посредине пасторали, которую хотела бы видеть наша душа и в окружающем мире, и в своей жизни, прячется такая червоточина страха прямо в самом сердце вот этой вот невероятной красоты. Здравствуйте, Людмила. Я бы тоже хотела присоединиться к такой интересной теме, да. Вот, если позволите, что думаю я по этому поводу? Да, конечно, для этого и передача. Значит, у меня это вызывает вот такие мысли, такие ассоциации. Это настолько как бы комплекс, настолько такой нерв, здесь не живет один только страх. Поскольку человек всегда он проявляет какое-то любопытство, и вот его фантазия, она толкает на то, что, ну, с одной стороны, замечательные авторы этого произведения, они рисуют новые варианты какой-то угрозы, новые варианты силы, новые варианты неожиданности, да, там космос, новые существа. А человеку всегда притягательна некая сила, и всегда ему интересно, выдержит ли он вот эту встречу. И вот этот страх, да, он тут присутствует, но всегда мне кажется, что там просто такой жуткий страх, он был бы очень разрушительный, не притягательный. Человек все-таки надеется в этом сражении с этим страхом, да, пусть здесь, ну, как бы имитация проигрывания, очень живое, заражающее, да, зрелище. Но все-таки со стороны, да, человек понимает, что это фильм, да, хотя все так бурно переживает. И это вот еще один раз, это некая такая тренировка, некоторый такой прогноз, а смогу ли я, а как это вообще, ну, может, даже и не смогу, но, а вообще человек хочет всегда быть готов к чему-то, да, даже к очень такому непрогнозируемому. Вот, например, для меня, да, лично для меня, мне всегда интересно было с самого детства, не знаю, откуда это. А, ну, в конце концов, если формулу выразить, остаться человеком в самых страшных обстоятельствах. Ну, в таких, как «Чужие», ну, не знаю, там, наверное, вообще невозможно. Удивительная, шансов почти нет. Удивительная вещь, правда? Вот спасительницей в «Чужих», как все больше и больше в нашей реальности, оказывается женщина. Вот это вот Сигурни Уивер, очень большого роста актриса, которая как бы, да, все больше и больше от фильма к фильму приобретает образ ее некий религиозный оттенок, потому что, несомненно, каждый раз она спасает человечество. А, спасибо большое, Людмила. Мысль абсолютно понятна, и я-то с ней полностью согласен и хочу обратить внимание как бы на другую сторону этой мысли, просто на одну. Дело в том, что быть готовым к победе над этим страхом, то есть над чем-то совершенно внезапным, действительно очень хочется. Но это, в общем, значит, что человек постоянно подозревает о существовании во внешнем мире этого ужаса, как бы абсолютно инфернального и, в общем, абсолютно непобедимого. И само появление чужого в первом фильме, в «Чужом» Ридли Скотта, оно чрезвычайно характерно. Он появляется, его нет, да, только мама, компьютер сообщает, что их 8, а не 7. И появляется это существо изнутри одного из 7 героев. Человек все время чего-то боится. В конечном итоге, может быть, это одно из главных делений человеческих. Человек либо подозревает, что где-то во внешнем мире непрерывно прячется этот враждебный чужой, и поэтому в мире, в реальном мире нужно спрятаться и как бы сделать все, чтобы с этим вот чужим не столкнуться. А есть категория людей, очень большая категория людей, которая считает, что чужой, вот этот вот страх, абсолютно неконтролируемая, и обратите внимание, практически бессмертная сила, она прячется внутри, где-то под сердцем. И это поразительное сочетание, да, которая есть в фильмах этого рода, далеко не только в фильме «Чужой», некой инфернальной силы, которая либо неотличима от человека, и как бы является его двойником, либо прячется где-то в реальности, это, в общем, наверное, является одним из самых главных человеческих страхов, который просто такого рода кино выводит наружу. То есть мы смотрим этот фильм и, кроме всего прочего, подозреваем, что мы не одни с этими страхами. И то, что столько людей смотрит этот фильм, несмотря на его художественные качества, плохие или хорошие, может быть, связано, на мой взгляд, совершенно не настаиваю, только с тем, что он говорит: нет-нет, не только ты боишься. Вот люди, которые сталкиваются с этим страхом, и кто-то из них все-таки оказывается способен его преодолеть. Надо сказать, что открытием Ридли Скотта, режиссера фильма, в общем, считают реальность. Да? Чужой появляется в сугубо таких рамках социалистического реализма. Как бы характеры персонажей примитивные, ситуации. То есть вообще в фантастическом кино до 70-х годов, в западном фантастическом кино, поскольку у нас, да, эта эпоха открывалась Солярисом Андрея Тарковского, все было удивительно неестественно и вычурно. Да, фантастика была подчеркнута сказочной, и люди там были неестественные. А «Чужой» Ридли Скотт эту традицию грубо поломал. Вместо таких сказочно прилизанных персонажей на экране совершенно обычные работяги, которых вот в разговорах там беспокоит в первую очередь зарплата, карьера, семья. И Ностромо тоже не похож на такую елочную игрушку, летающую по вселенной. Это грузовик, грубый, буднично перевозящий какую-то такую не особо интересную руду. То есть героями фильма были дальнобойщики. Для любого, по крайней мере, американца, существа привычные и понятные. Они такие же, как мы. Они не сказочные. Вот поэтому возможен этот перенос своих страхов куда-то на экран. Ну что ж, давайте еще раз послушаем мои готические музыкальные ассоциации. From серебряные нити. Фильм «Чужой». Мы пытаемся продолжить разговор. И вот ведь, что я хочу еще сказать. Вообще, такого рода образы собирают огромное количество всяких разных страхов. В частности, конечно же, существует некая сексуальная перверзия в образе чужого, да. Есть ужас, в котором мужчины боятся женщин. Об этом ужасе пара замечательных фильмов Федерико Феллини, кстати говоря, есть. Так вот, да, чужой, когда появляется из груди одного из космонавтов, он хватает, да, специальный лицехват, он хватает человека за лицо и проникает в рот, происходит своим хвостом, происходит своеобразное такое оплодотворение, наоборот, смертельное оплодотворение. И потом в последнем фильме, который скорее драматический, Дэвида Финчера, третий, простите меня, фильм, в «Чужих» Финчера Рипли пытается спасти человечество, нося в себе вот этого ужасного зародыша, так и не побежденной до конца ей королевы «Чужих». Я хочу сказать, что в этих фильмах ужас становится узнаваемым. Проблема заключается в том, что, конечно же, есть гораздо более древние образы этого же страха. Ну, например, к ним, конечно, относится и наш Кощей Бессмертный. Я никак не могу выбраться, ну, по крайней мере, мыслями из моих рассказов про учительницу Катю, из нашего тренинга, из вот книжек, которые наконец-то появились на свет. И как раз именно Катя считала то, что она называла синдромом Кощея Бессмертного, то есть ощущение вот этой живой угрозы, которая живет во внешнем мире, она считала одним из главных проблем русского, кстати говоря, человека, а вовсе не американца. Вот это вот подозрение, что чужой несет в себе тайную такую Кощееву сущность и может этим своим отравить своим присутствием бессмертную человеческую душу. Так вот, на самом деле, я думаю, что очень многие алкоголики, можно, по крайней мере, это так описать, пьют, пытаясь залить некоего несуществующего чужого внутри себя. Или пьют, потому что боятся, что этот самый чужой непрерывно прячется в их семейной каюте или на их рабочем корабле. Этот страх проникновения чужого как бы очень свойственен нам. И, может быть, как раз сегодня день осеннего солнцестояния. Это такой день, когда в себе надо попробовать сохранить свет. Так вот, может быть, эти самые фильмы, они и дают возможность нам хотя бы слегка улыбнуться над своими страхами, посмеяться над ними за счет того, что здесь, на экране, они становятся видимыми. Здравствуйте, Елена. Алло. Знаете, я хотела сказать вам совершенно противоположную вещь о фильме «Чужой» и о прочем. Угу. Я такой, я бы сказала, всеядный читатель и всеядный зритель. Ну, произошло это по той простой причине, что я очень тяжело болела, и поэтому сидела и смотрела все, что попадалось под руку. И, понимаете, если мы возьмем того же «Терминатора», попытаемся сопоставить с «Чужим», знаете, есть хорошее выражение. Мощная, классная, железная хватка режиссера. Это «Терминатор». Причем, естественно, вариация на тему так же, как у Дюма, все мы понимаем, было «Три мушкетера», а вот продолжение слабее, так скажем, да? А американцы, по-моему, кстати, я не могу это сказать по продолжению «Чужих», ну, во всяком случае, вот которые... Кстати, режиссер «Терминатора» Джон Карпентер, он ставил и вторую часть «Чужих» тоже. Поэтому нет, это боевик такой хваткий. Как бы он не ставил, но, понимаете, вот есть понятие восприятия. Вот «Чужие» в моем восприятии – это сплошная слизь. Вот что я помню из этого фильма, вот кроме слизи, ничего не помню. Я не вижу там борьбы со злом. Я вижу только одно. Действительно, женщина и очень слабые мужчины. Все, больше я там ничего не увидела. Женщина, которая может противостоять, и все. Мужчины ничего не могут. Ну, то есть, смотрите, фильм вот так вот, да? И потом, вы знаете, вот, честно говоря, обидно и за наших режиссеров, и за американских тоже. Знаете, из-за чего? Ну, зачем нам какие-то комиксы? Зачем комиксы американцам? Есть же шикарные, замечательные, английские, а американские фантасты. Они есть. Ирин, а как же быть с фразой «все гениальное просто»? Ну, что может быть проще комикса? Ну, давайте мы гениальное не будем возводить вот из разряда комиксов и превращать это во что-то. Можно, конечно, из уже комикса... давно... Это сделали не мы. Уже давно превратили. Уже нет, все в порядке. Нет, ну, понимаете, вы рассуждаете с точки зрения «вам нравится». Да, это не значит, что это мы должны вот к американцам... Кто вам? А кто? К американским режиссерам относиться сверхположительно. Извините. Илен, извините, время стремительно бежит к концу. А кто вам сказал, что мне нравится? Я разве такое говорил? Я вам говорю, я от этого фильма никакого не был неинтересно абсолютно. Нет, потом, я знаете, не любитель, вот... я не любитель таких фильмов. И это далеко не мой любимый фильм. Это такой феномен, понимаете, который для меня, ну, мне так кажется, он тем заразнее. Чем менее мы способны его осознать. Вот если мы поймем, что нас так привлекает в фильме или отталкивает, то тогда мы сможем рассуждать, ну, скажем так, сложнее, чем на уровне комиксов. А пока мы не можем осознать своих чувств, не умеем их называть, не умеем их видеть, мы не можем, к сожалению, и... даже определить, чем же плохо и почему не может быть гениальных комиксов. Проблема заключается в том, что даже когда мы с вами, Елен, наоборот, как бы имеем много общего. Я, например, тоже в этом фильме вижу только слизь. И это тоже страх. Это тоже страх, который надо осознавать и учиться в себе преодолевать. Сегодня, конечно, не успеем этого сделать. По той простой причине, что люди, которые помнят только слизь, то есть мы с Еленой, это на самом деле люди, которые очень боятся необратимых физиологических изменений с нашими телами. Это страх болезни и старости. На самом деле выражается вот таким образом в страхе слизи. Поэтому узнаешь свои страхи, можешь над ними посмеяться и сказать себе: о, это всего-навсего комикс, в сущности глупость, такая маленькая картинка. И чего это я действительно боюсь? Когда, скажем, вера моя говорит о том, что внутри человека живет Бог. Вот, как бы главное, что я сегодня успеваю сказать, ну, просто призвать думать над тем, что нам безотчетно нравится, и что, как мы понимаем, не является шибко умным и интеллектуальным кино. Ну, а следующая программа у нас в понедельник, это третья серия. Мы же так и не дошли до разговора о том, что же можем сделать мы в семьях и в школах, для того, чтобы как-то победить пьянство в нашей стране. Давайте попробуем договорить этот разговор в понедельник. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.